Глава вторая. Не торопись поучать людей. Есть люди, которые едва только послушают мудрых поучений, как уже сами начинают поучать других. Они делают то же самое, что и больной желудок, который тотчас извергает принятую пищу. Не подражай таким людям. Сначала хорошенько перевари в себе то, что ты услыхал, а не извергай прежде времени. Иначе выйдет настоящая блевотина, которая не может служить никому пищей. Перевари учение и на делах покажи нам свою мудрость, как показывает нам свое искусство тот, кто научился какому-нибудь ремеслу. Ведь такой человек не станет говорить: «Послушайте, как я думаю о своем ремесле». Он просто возьмется за свое ремесло, сделает его, и тем покажет нам, что он на самом деле знает свое ремесло. И ты поступай так же. Живи как следует разумному человеку. Ешь, пей и одевайся благоразумно. Женись, нарожай детей, работай, исполняй все свои обязанности правильно и разумно. Терпеливо переноси обиды, не сердись на ближнего, виноватого перед тобой. Будь он тебе брат, отец, сын, сосед, товарищ, знакомый или незнакомый человек. Покажи нам, как ты на деле исполняешь все это. И тогда мы признаем, что ты и вправду чему-нибудь да выучился у мудрецов. Учить мудрости — не такое дело, за которое можно было бы браться с легким сердцем или очертя голову. Для этого нужно быть многоопытным. Нужна праведная жизнь, а главное, нужно, чтобы сам Бог послал тебе на это дело. Обличать людей, обнаруживать их заблуждения и наставлять их на истинный путь – дело очень-очень трудное. И браться за такое дело можно только тогда, когда сам живешь праведнее других людей. И кроме того, сознаешь в себе несомненное призвание учить людей. Прежде чем учить людей, обдумай построже свою собственную жизнь. Познай самого себя и не принимайся за дело учительства без явного для тебя указания Божьего. Если ты внутренне, несомненно, сознаешь, что не для собственной потехи хочешь ты учить людей, но что сам Бог призывает тебя к учительству, то пойди по этому пути. Но впредь знай, что так как ты будешь указывать людям на добро и правду, то, вероятно, будешь избит. Кто живет праведнее других и этому учит людей, того большую частью преследуют и гонят люди. Однако при этом помни, что ты должен жалеть тех, кто тебя бьет, потому что, как учитель истины, ты отец и брат всех людей.